Через некоторое время облачко рассеялось, а на дне чаши образовались две большие капли непонятной субстанции красивого синего цвета. Больше всего это напоминало детскую игрушку под названием лизун, но Влад из пояснений Вальпурги помнил, что это крайне пакостная штука, разрушающая магическое ядро жертвы. Высвобожденная магия впитывалась в родовой камень, а родовой камень каким-то образом воздействовал на главу рода, возвращая тому магическую силу. Как пояснила Вальпурга, этот ритуал был разработан очень давно именно для глав родов, магически пострадавших в междоусобицах. В те времена главой становился сильнейший маг рода, и потеря им магических сил грозила гибелью всем остальным. Вот и подстраховались маги. «Между прочим, Гарри», — усмехнулась Вальпурга, — «это одна из разработок твоих предков, Певереллов, Поттеров. Певереллы были через одного некроманты, их так просто магической силы не лишишь. А вот их потомки, Поттеры, этот дар практически утратили, или усердно скрывали. Во всяком случае, они усиленно позиционировали себя, как светлый род, да так хорошо, что, в конце концов, и впрямь стали светлеть. Ты, первый темный Поттер за 4 поколения, гордись, было бы чем, леди. Ты о том, что с тобой творили эти недоумки со змеемордым личем во главе. Брось, мальчик, отомсти и живи дальше. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Змеемордый совершил большую ошибку, обойдясь так с последним потомком рода. Спасибо, леди Вальпурга, я запомню. Запомни. А теперь давай еще раз повторим последовательность действий. Влад взял чашу в руки, не прикасаясь к каплям, подошел к Рудольфусу и осторожно наклонил ее. Одна из капель мягко шлепнулась на живот красноволосого, в район солнечного сплетения и тут же впиталась в кожу. То же действие Влад повторил и с Рабастаном. После этого он отступил на шаг и замер. Все было сделано именно так, как говорила Вальпурга, теперь оставалось только ждать. Некоторое время не происходило ничего, а затем лица братьев исказились поистине адской мукой. Их корежило, губы двигались в беззвучных воплях, но не двинуться, не крикнуть они были не в состоянии. К счастью, длилось это недолго. Спустя пару минут тела Лестринджи обмякли, но они были еще живы и в сознании, и страдали, хоть и не так сильно, как первоначально. «Сиддам нум цертум», быстро сказал Влад, взял из чаши обсидиановый нож и двумя точными ударами прекратил страдания и жизненный путь Рудольфуса и Рабастана Лестринджи. Зал ощутимо тряхнуло, а потом тела братьев стали истаивать, превращаясь в ничто. Сначала исчезла плоть, затем кости, начиная с ног. И еще, Влад вдруг увидел нет, скорее ощутил, как рядом с родовым камнем сгустилась тьма и явила силуэт гигантского черного пса с желтыми колдовскими глазами. Автор ненавидит Добби. Ну, вы уже поняли, да, да будет вред причиненный исправлен лад. Во всяком случае, так утверждает Яндекс-переводчик. Примечание к части. Гарри в плену. https://epinim.com оригинал с 14d2b14d2b41222f6 1c424e7c5918779png. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/410014057127193. Глава 12. Грим. Всех моих читателей, с наступающим Рождеством. Влад вдруг увидел нет, скорее ощутил, как рядом с родовым камнем сгустилась тьма и явила силуэт гигантского черного пса с желтыми колдовскими глазами. Эти глаза, казалось, заглядывали прямо в душу капитана, выворачивая ее наизнанку, но Влад упрямо встретил взгляд огромного зверя, не собираясь уступать. Игра в гляделки длилась какое-то время, показавшееся Владу вечностью, а потом в голове его прозвучал вопрос: «Ты знаешь, кто я?» «Покровитель рода Блэк», — ответил Влад вслух. Уж об этом-то знал еще и Гарри. Сириус в свое время рассказал, когда посвящал его в тайну анимагических форм мародеров. «Да, я Грим», — мотнул огромной лобастой головой пес. «А вот кто ты, капитан Владислав Деркулили, все-таки юный маг Гарри Поттер? Это принципиально?» — спросил Влад. Пес промолчал. «Думаю, что я все-таки Владислав Деркуль с телом и памятью Гарри Поттера», — рассудительно ответил Влад. «И, раз уж я попал сюда, то должен жить, как Гарри Поттер. Правильно понимаешь, к твоей прошлой жизни возврата нет», — заметил Грим. «Но ты хорошо начал, Владислав Деркуль, и я думаю, что ты достоин прожить долгую жизнь. Гарри был хорошим мальчиком, но он был слишком добрый и легковерен, а вот ты смотришь на мир незашоренным взглядом и оцениваешь всех по их делам, а не по их словам. И ты не боишься крови на своих руках, хоть и не любишь ее проливать. Именно таким и должен быть тот, кто спасет род Блэк и род Поттер. Я признаю тебя, Владислав Деркуль, отныне с тобой моя поддержка и покровительство. Благодарю, склонил голову Влад. Он не переломится, а собачке приятно, к тому же в дальнейшем это сулило некоторые бонусы. Но что мне делать дальше, а то ты не знаешь, фыркнул Гримм и совершенно по-собачьи почесал задней лапой за ухом. До сих пор у тебя неплохо получалось. Делай, как решил, благословляю. И призрачный язык лизнул Влада по лбу, подарив потрясающее ощущение тепла и холода одновременно. Кстати, проворчал Гримм, в Поттер Мэннер не суйся, пока не разберешься с Белобородым и со Змеей Мордым, иначе все может обернуться против тебя. Сложная там история, думаешь, зря после гибели родителей Джеймс с семьей в Годриковой лощине поселился, и зеленошкурым не верь, они тебе не помощники, им распри среди магов только в радость. Даже если они тебе будут предлагать открыть Мэннер, не рискуй, пока не завершишь свою месть, чтобы они там не болтали. Он от тебя никуда не денется. Никто не властен над тем, что по праву твое. Понял? Так точно, согласился Влад. Понял. Просьбы, пожелания, и все в том же духе имеется, лениво поинтересовался Гримм. Искушение попросить что-нибудь вроде установки Град было слишком велико, но краем глаза Влад отметил нарастающую иронию в желтых пёсьих глазах и решительно покачал головой. Спасибо. Главное, чтобы ксеримагия вернулась. «Сами справимся». Ирония моментально сменилась одобрением, и в голове возникла новая реплика пса. «Вот и ладно, разбирайтесь. Только с павлинами белобрысами не переборщи. Будет тебе сюрприз». Гигантская морда оскалилась в собачьей улыбке, и Влад предположил, что сюрприз будет не такого свойства, которого ждешь и ночей не спишь. Но спорить не стал. Чай не маленький, разберется. «Пора мне», — заметил Гримм. «До встречи, потомок». «Погоди», — быстро сказал Влад, — «можно последний вопрос?» «Про сюрприз все равно не скажу», — нахмурился Гримм. «Да я не об этом. Настоящий Гарри и Снейп. Как они? У них все хорошо, а? Ну, рад, что в тебе не ошибся. В порядке у них все. Они вместе. Они счастливы и спокойны. Эта реальность теперь не их забота, а твоя. Ну, спасибо. Всегда пожалуйста», — ехидно прищурился Гримм. «До встречи. А подарки? Ты знаешь, кому их передать?» И черный пес просто растаял, бесшумно и бесследно. «Что за?» – удивился Влад. «Какие подарки?» А потом бросил взгляд на родовой камень и застыл. Тела Рудольфуса и Робастона исчезли почти полностью. На алтаре лежали два гладких белых черепа, и на каждом из них в центре лба красовался огромный отпечаток собачьей лапы. Черный отпечаток, казалось, вплавленный в податливую кость. В голове капитана пронеслась подходящая к случаю идиоматическая конструкция, но озвучивать он ее не стал, не то место. А потом, повинуясь какому-то наитию, приблизился к камню и взял оба черепа в руки, развернулся и почти строевым шагом отправился к выходу из зала. Когда двери зала открылись, к Владу бросился Кричер. «Наследник! Наследник Гарри!» Кричер почувствовал. «Все получилось! Получилось!» «Кричер», — согласился Влад, — «отныне Белла свободна от навязанного брака и Сири». Мисс Белла прибегала. Она сказала, что хозяин Сириус открыл глаза, узнал ее, спросил, как там Сахатик, выслушал ее ответ и уснул. «Понимаете, уснул. Не потерял сознание, а уснул». Мисс Белла почувствовала, что магия возвращается к нему. «Отличная новость, Кричер», — кивнул Влад, чувствуя, что его самого начинает клонить в сон. «Видимо, все-таки общение с потусторонними покровителями рода, даже дружественно настроенными, даром не проходит. Но нужно было сделать еще кое-что, и теперь он точно знал, что...» Кричер уверенным тоном произнес Влад, показывая эльфу черепа. «Можешь ты отправить один из них Волдеморту, а другой – Дамблдору, да так, чтобы лично в руки?» Кричер может, преданно затряс ушами старый домовик. «Кричер сделает, сделает все, как сказал наследник Гарри, а наследнику Гарри надо отда». И на этой фразе Влад все-таки вырубился. Проснулся он от сердитого шепота. «Матушка, вы с ума сошли, вы мне чуть крестника не угробили, а ты, Белла, куда смотрела? Не волнуйся, сын, мальчик куда крепче, чем кажется». Вальпурга даже шепотом умудрялась изъясняться величественно. «Куда надо, туда и смотрела», прошипела Белла. «Если бы не Гарри, ты бы так и сгнил в магловской психушке, а я бы просто сошла с ума и сама бы сдалась своим чокнутым муженькам, лишь бы все это поскорее кончилось». «Вы не понимаете», — в голосе появилось отчаяние, Это я должен был заботиться о Гарри, а не он обо мне. А я подвел его. Подвел, когда бросился искать эту чертову крысу Петтигрю, оставив малыша недоумку Хагриду. Подвел, когда сидел в Азкабане 12 лет, вместо того, чтобы сообразить вовремя воспользоваться своей униформой и сбежать. Подвел, когда не мне пришлось спасать его от сотни дементоров, а ему меня. Подвел, когда в очередной раз поверил бородатой сволочи, а он обработал мои мозги так, что я не воспользовался своим правом и не отстранил крестника от участия в треклятом турнире. Подвел, когда не смог вовремя его найти и глупо попался в ловушку Дамблдора. Да он ненавидеть и презирать меня должен, а не спасать. А во похоже, Сириус Блэк начал каяться, и делал он это в духе собственного рода, с размахом и полной самоотдачей. Влад, который хотел немедленно открыть глаза, передумал, уж больно было интересно, как отреагируют на это дамы. Все сказал, прошипела Белла, а теперь возьми себя в руки, глава рода. Уж не знаю, каким мерлиновым попущением ты заслужил такого крестника, как Гарри, но если бы не он, рода Блэк уже не было бы. Соглашусь с племянницей, еле слышно прошептала Вальпурга. Раз уж ты сумел стать главой рода, веди себя соответственно. Мальчик перенес Мерлин знает что, удивительно, что у него хватает сил не только жить, но и действовать. А ты, взрослый мужчина, маг не из слабых, сопли распускаешь. Тьфу, немочь бледная. Наступило короткое молчание, затем Сириус сказал куда более твердым голосом. Все верно, матушка, а теперь будьте добры помолчать немного. А ты, благородная вдова Лестриндж, если еще раз заговоришь со мной в таком тоне, прикажу выпороть. Вот, уже лучше, одобрительно заметила совершенно необиженная Белла. Влад не стал дожидаться ответной реплики Сириуса, скорее всего диспут явно перешел бы в свару, и открыл глаза. «Хватит ссориться», — резко заявила Вальпурга. Гарри очнулся. «Наконец-то», — заявила Беллатрикс. «Да перестань, Белла». Сириус приблизился к кровати Влада и присел на край постели. «Как ты, Сахатик?» «Спасибо, крестный», — отозвался Влад. «Удивительно, но такое обращение к Сириусу никакого отторжения не вызвало. Видимо, это Гримм постарался, укрепив именно такую связь». «Я что, долго был без сознания?» — спросил Влад. «Трое суток», — ответил Сириус. «Заклинания не показывали никакого магического истощения, с тобой все было в порядке, но просыпаться ты никак не хотел, и мы стали волноваться. Но матушка заявила, что такое бывает, ведь тебе являлся Гримм». «Точно, являлся», — с некоторой растерянностью сказал Влад. «А откуда леди Вальпурга об этом узнала?» «Кричер мне сказал», — просветила капитана леди Вальпурга. «Он просто от гордости раздувался, показав мне подарочки, которые ты велел отправить Дамблдору и Волдеморту». Влад вспомнил черепа Лестринджей со словно вплавленными в лобные кости отпечатками огромной собачьей лапы и спросил. «Это было неправильно?» «Это было правильно», — голос Сириуса стал жестким. «Совсем страх потеряли, твари. Не волнуйся, Сахатик, сюда никому нет хода. А когда ты совсем оправишься, нам следует подумать, каким образом мы будем действовать дальше. Тебя я Змеемордому не прощу, и не только Змеемордому. Да и себя с Белой тоже. Вот это правильно», в голосе Вальпурги звякнула сталь. «Так и должны думать истинные Блэки». Тут желудок Влада издал жалобную трель, и Сириус забеспокоился. «Матушка, давайте перестанем грузить Гарри серьезными разговорами. Ему нужно поесть. И вообще, Сахатик, ты выглядишь довольно стильно с точки зрения магловских моделей, но теперь тебе стоит питаться по особой диете. Набор мышечной массы, физические упражнения». Блэки этим никогда не пренебрегали. Палочка палочкой, но в морду дать при необходимости – это весьма важное умение. Кричер, появившийся домовик, облаченный в белоснежную одежку, сколотую на плече наподобие римской тоги зеленой фибулой с изображением герба дома Блэков, тут же поставил перед Владом прямо на кровать небольшой столик с множеством маленьких тарелочек и мисочек. Там был наваристый бульон с мелко нарезанной зеленью, тающие во рту кусочки тушеного мяса, крохотные, на один укус, но удивительно вкусные лепешки, тонко нарезанные ломтики сыра, сваренная с кусочками фруктов овсянка, пышный омлет, какой-то незнакомый Владу соус, высокий стакан апельсинового сока и крошечная, но восхитительно ароматная чашечка кофе. «Ешь понемногу», — сказал Сириус. «Судя по всему, ты так и не оправился до конца от того, что долго не доедал». Влад только вздохнул в ответ. Память попыталась услужливо подсунуть объедки, которые Валдя и псы бросали изголодавшемуся мальчишке, а тот же драко не упускал случая еще и плюнуть в еду, если вдруг на змеи мордово находило, и он решал покормить пленника чем-нибудь более приличным. Ох, как ржали псы, когда кто-то притащил в мэнер ящик макдловских кошачьих консервов. Сначала Гарри, в котором еще теплились остатки достоинства, пробовал отказаться, но трехдневная голодовка и зажженные свечные фитили, которые Гойл вставил ему между пальцев ног, предварительно обездвижив, сделали свое дело, и довольно долгое время псы развлекались тем, что наблюдали, как Гарри ест кошачьи консервы из миски на четвереньках, как животное. В комнате стало темнеть, посуда на столике зазвенела дрожащим звоном, и Сириус быстро обхватил Гарри обеими руками за плечи, прижал к себе и стал шептать: «Тише, Сахатик, тише, все кончилось, ты сильный, ты им всем покажешь, они за все ответят». Влад с трудом отбросил гадостное воспоминание, звон посуды прекратился, стало легче дышать, и он сумел выдавить: «Прости, крестный». «Ничего, ничего», — каким-то странно сдавленным голосом ответил Сириус. «Я тоже после пробуждения полкомнаты разнес, когда вспомнил, как меня развели, как лоха. Поешь, отдохни, а потом поговорим». «Нет», — покачал головой Влад, — «наотдыхался уже, пора действовать». «Вот и молодец», — улыбнулся Сириус. «Тогда ешь и приводи себя в порядок, ждем тебя в гостиной». Оставшись в одиночестве, Влад отдал должное поварскому искусству Хини, потом внимательно прислушался к состоянию собственного организма и, найдя его вполне себе удовлетворительным, отправился в душ. Когда он вернулся, комната уже пребывала в идеальном порядке, а на кровати лежала очередная одежда в стиле а-ля чистокровный наследник рода. Влад только вздохнул, кружева он терпеть не мог, но преданного Кричера обижать не хотелось. Тем более, что всякий раз подобранная Кричером одежда сидела на нем идеально. На сей раз это была темно-зеленая рубашка с еле заметной серебряной вышивкой по рукавам и вороту и изящным кружевным жабо, и черные брюки в тончайшую серебристую полоску, прекрасно гармонировавшие с вышивкой на рубашке. Влад взглянул в зеркало. «Да ты просто картинка», — жизнерадостно заявил данный предмет меблировки. «Все девушки твои будут, да и парни тоже, если ты понимаешь, о чем я». «Уймись, а то силенце наложу», — отрезал Влад, решив отложить на потом проблему собственных сексуальных предпочтений, и отправился вниз, в гостиную. Разговор получился долгий и тяжелый. Сначала Влад расспросил Сириуса о том, как его угораздило попасть в макдловскую психушку. «Все очень просто, Сахатик», — грустно ответил Сириус. «Я снова доверился не тому человеку. Знаешь, после того, как ты отправился на свой проклятый четвертый курс, я связался с Дамблдором и потребовал, чтобы вопрос о моей невиновности был рассмотрен на ближайшем заседании Визингомата. Я хотел связаться с Амелией Боунс. Я готов был подвергнуться допросу с Веритасерумом и отдать свои воспоминания о том дне, когда погибли твои родители, Гарри. О том, как с тобой обращались Дурсли. Я ведь довольно долго сторожил дом на Тисовой в облике черного пса, надеясь встретиться с тобой, всякого успел наглядеться. И у меня было такое чувство, что тебе грозит смертельная опасность. Мы уже успели помириться, Гарри», — вмешалась Вальпурга, — «и я всеми силами старалась разрушить доверие сына к Дамблдору». «Вы были абсолютно правы, матушка», — вздохнул Сириус. «Но я, хоть и начал испытывать сомнения в святости его целей, все еще верил, что Дамблдор делает все во имя всеобщего блага». При этих словах Влада и Беллу явственно передернуло, а Сириус лишь грустно кивнул. «Ментальная закладка, которую я получил еще в Хогвартсе, была слишком прочна. Понадобилось твое исчезновение, Гарри, и принятие рода, чтобы она разрушилась окончательно. Ох, и худо мне тогда пришлось, но не будем об этом. Итак, я настоятельно стал требовать от Дамблдора каких-то активных действий и не скрывал, что сразу же после оправдания буду требовать опеки над тобой и заберу тебя от Дурсли. И он предложил встретиться для серьезного разговора. Он позвал тебя в Хогвартс, в Хагсмит, в Кабанью голову», — ответил Сириус. «Он мотивировал это тем, что позже сможет устроить встречу с тобой». «Но мы не встретились», — сказал Влад. «Я помню только разговор через камин. Ты поздравлял меня с попаданием в турнир. Я тогда немного удивился, ведь во время нашей встречи на Гримма ты говорил совсем другое». «Правильно. Более того, как твой крестный, я мог бы своей волей запретить твое участие в турнире, но Дамблдору было нужно совсем другое». Короче, хозяин кабаньей головы оказался сообщником Дамблдора и неплохим менталистом в придачу. Вдвоем они оглушили меня и обновили закладку. Я снова стал жизнерадостным тупым балбесом, каким и был, собственно говоря, большую часть жизни. И твое участие в турнире показалось мне неплохой идеей. Вот тогда и я поговорил с тобой. Прости, я сразу поняла, что что-то не так, когда Сириус вернулся, монотонно произнесла Вальпурга. Он вновь поссорился со мной, стал превозносить заслуги Светлейшего, а потом начал пить. Серьезно, стала бояться, что мой сын допьется до смерти. Если бы не Кричер, так бы и произошло. Он регулярно разбавлял спиртное, которое употреблял Сири, но даже этого хватило для того, чтобы весь этот проклятый год я провел в алкогольном дурмане, проворчал Сириус. Отрезвило меня только твое исчезновение. Это было так больно. Я практически очнулся, стал искать тебя. Я снова насел на Дамблдора. Я встретился с твоей подругой, очень умная девочка. Она помогла мне немного разобраться с ситуацией, которую я пустил на самотек. Я помирился с матушкой, вместе мы обдумали все имеющиеся у нас сведения. Плюс к тому времени я наловчился читать между строк нашу дорогую прессу, и понял, что темный лорд возродился, и что это как-то связано с твоим исчезновением. Значит, нужно было искать в Мэнорах его верных сторонников, и самым подозрительным на тот момент мне представлялся Малфой. Но Дамблдор все тянул, и я заявил, что самолично сдамся в Аврорат, если это поможет тебе. А потом отправился на кладбище в Годриковую лощину, покаяться перед Джеймсом и Лили. Плохой из меня вышел крестный. Там я встретил Беллуну, она уже рассказывала тебе об этом. Я предоставил ей убежище, а потом матушка убедила меня принять род. Я так и сделал и, поверь, это было нелегко. Гримм был ужасно зол на меня, но в итоге дал шанс. Но что же случилось дальше? Взволнованно спросил Влад. А вот это, Сахатик, уже отдельная история, вздохнул Сириус. Примечание к части. Гримм. HTTPS и пенингцом оригинал с 09B5E009B5E01839 FE10109E82YAIP4697D935JPG. Сириус. HTTP дата 12 галлеры ру элбумс галлеры 41400DD151 36 640 825M750X740JPG. Глава 13. Немного рефлексии и логических построениях. Но что же случилось дальше? Взволнованно спросил Влад. А вот это, Сахатик, уже отдельная история. Вздохнул Сириус. Видишь ли, я надеялся, что в Аврорате остались те, кто не подконтролен Дамблдору. Издуру решил встретиться со своим бывшим учителем. Ты о Шизоглазе? Быстро спросил Влад. О нем, кивнул Сириус. Он ведь начинал у вас вести зати на твоем четвертом курсе. Не уверен, что это был он, а не Барти Крауч-младший с самого начала, пробормотал Влад, припомнив урок, на котором Аластер Грюм показывал пораженным четверокурсникам непростительные заклятия. Теперь и я не уверен, отозвался Сириус. Но тогда мне показалось, что Аластер такая же игрушка Дамблдора, как я, и что эта роль его не радует. И я связался с ним. Ко мне в дом этот параноик идти категорически отказался, к себе приглашать не горел желанием. Мы договорились встретиться в Годриковой лощине, рядом с домом Лили и Джеймса. И ты пошел на эту встречу. Пошел, кивнул Сириус. Аластер вел себя именно так, как я и ожидал. Мне показалось, что я убедил его в собственной невиновности. Я отдал флаконы с воспоминаниями, которые он обещал передать Амелии Боунс. Все шло хорошо, но Грюм улучил момент, когда я отвлекся, и вырубил меня. Очнулся я уже в психиатрической больнице. Меня поместили туда безутешные родственники под именем Фредерика Уайта. Сам понимаешь, что это были за родственники. Дамблдор и Грюм? Спросила Белла. Нет, Беллс, наш светлейший не стал светиться. Прости за каламбур. Это были Грюм и Кингсли Шиклболт. И у них были сообщники в больнице. Сообщники? Переспросил Влад. Да, ответил Сириус. Мой лечащий врач, доктор Глория Джонсон, и санитар, только он один имел право входить в мою палату. Сэмюэль Плоткин. Они что, тебе представлялись? Удивилась Вальпурга. Конечно, нет, хмыкнул Сириус. У них были бейджи с именами. Уж читать-то я умею. А с моим диагнозом никто и не рвался особо ко мне заглядывать. Шизофрения, паранойя, мания преследования, деструктивные изменения личности, склонность к насилию. Да у меня один диагноз полстраницы занимал. И еще, Шиклболт и Грюм разработали весьма хитрую тактику, Для всего остального персонала я был маньяком-убийцей, снова сбежавшим из-под стражи. Тут и то, что меня показывали 4 года назад по макдловскому телевидению, в жилу пришлось. А доктор Джонсон как раз занималась исследованиями подобных отклонений и теперь вырабатывает экспериментальную методику с применением сильнодействующих средств. Вот такие пироги. Так что меня постоянно держали на лекарствах, и я не имел ни малейшего шанса объясниться. Даже мысли в кучу собрать не мог. Но это было еще не самое худшее. Самым худшим было то, что на меня систематически помещали око Валтасара, и я физически чувствовал, как утекает моя магия. Капля за каплей, нет ощущения страшнее. Я был заперт в собственном теле, как в тюрьме, и даже не мог подать весточки на волю. Поверьте, это было куда хуже Азкабана. Кингсли и Грюм являлись по очереди, забирали око Валтасара и куда-то уносили. Потом приносили его опустошенным. В те моменты, когда я не служил под зарядкой для ока, мне вливали сильнодействующие препараты. И этот санитар, Плоткин, это было хуже всего. Сириус замолчал, промолчали и Беллатрикс с Вальпургой, а Влад только вздохнул. Теперь понятно, откуда такие следы у Сириуса на теле. Еще в родном мире в романах Владу попадались иногда пассажи о том, как санитары насиловали беспомощных больных, но ему всегда казалось, что процентов на 90 это авторский вымысел. И угораздило Сири попасть под такой вымысел. «Так что ты уже второй раз спас меня от неминуемой смерти, Гарри», — вздохнул Сириус. «А я...» «Перестань, Сири», — вздохнул Влад. «Раз уж так получилось, то теперь мы должны пойти до конца. И если бы я знал, что Шиклболт и Грюм настолько погрязли в интригах Дамблдора, то точно бы порешил обоих. Прямо там, и не только за тебя. Грюм наверняка имеет отношение к моему похищению. Понимаешь, мне кажется, что Дамблдор не мог не понять, кто скрывается под личиной Грюма. А раз так, то он точно был в курсе планов по воскрешению Змеи Мордова. А если бы Барти держал Грюма в сундуке целый год, Грюм бы этого Дамблдору не спустил, насколько я понимаю его характер. Пожалуй, согласился Сириус. Продолжай. А уж если Грюм остался верным подпевалой Дамблдора, то и в сундуке он, скорее всего, не сидел. Трудно, что ли, Барти волосами для оборотного снабдить. То есть получается, что мое похищение Змеей Мордым планировалось с самого начала проклятого турнира. Но зачем, поразилась Белла, Дамблдор всегда позиционировал тебя, Гарри, как избранного и единственную надежду на победу. Ну да, горько усмехнулся Влад, позиционировал. А я в это время рос у тех, кто ненавидел само слово волшебство. Меня одевали в обноски, кормили кое-как, заставляли выполнять большую часть работы по дому и в саду и постоянно называли уродом и ненормальным, попрекая каждым куском хлеба, и наказывали. Наказывали постоянно, за любую провинность. И не только за провинности, за оценки, лучшие, чем у Дадли, за обычные детские шалости, за вопросы, покуда я вообще не перестал их задавать кому-либо. И никому до этого не было дела, ни в обычном мире, ни в магическом. Сириус хотел что-то сказать, но Влад сделал протестующий жест и продолжил. А потом пришло письмо из Хогвартса, и я узнал, что я – волшебник. Это было такое счастье, чистое, незамутненное счастье, когда я понял, что я не урод, не ненормальный, а просто другой, не такой, как мои родственники, и что таких, как я, много. Но я был хуже слепого щенка, ничего не знающего о мире, к которому принадлежал по праву рождения, и никто не торопился меня просветить об этом новом мире, никто. За мной пришел Хагрид, полуграмотный лесник, для которого Дамблдор был святей Папы Римского, и то, что со мной творилось все 4 года в Хогвартсе. Это напоминало, скорее, изощренное издевательство, чем подготовку к борьбе с готовым воскреснуть злом. Но я не понимал этого, я был предан Дамблдору, я слепо верил ему, и вот куда меня привела эта вера, в подвал Малфой Мэнора, на цепь. Я не животным был для Змеи Мордова, я был хуже животного, ведь полезное животное берегут и не калечит. А я был всего лишь жалкой игрушкой, меня нельзя было лишь довести до смерти, все остальное разрешалось. И сейчас я не понимаю, зачем все это было, для чего. Тут Влад осекся и замолчал, опустив голову. Он намеренно позволил себе высказаться, выпустить, как гной из нарыва, то, что не давало покоя, крутилось и крутилось в подсознании. Все-таки большинство воспоминаний Гарри были слишком травмирующими. Будь на месте Влада другой человек, менее сильный и опытный, то это могло бы его раздавить. Суровых мужиков курсив прошу не читать, авт. Нельзя все держать в себе, Влад, проблему нужно проговаривать, говаривал отличный доктор и хороший друг Саня Рыков, и эмоции тоже нужно отпускать. Это у нас в обществе установка такая, мужики не плачут, мужики истинных чувств не показывают, мужики настолько суровы, что гайками срут. А не так? Спросил тогда Влад, в первый раз заговорив после того, как очнулся в госпитале и понял, что все пидит котенку, отосрался. Не так, вздохнул Саня. Чувства – это материя тонкая. Если их внутрь загонять, они тебя изнутри грызти будут. Отчего женщины живут дольше мужиков, а в том числе и от того, что они покричат, поголосят, выплачутся негативные эмоции, сбросят и живут дальше. А мужики терпят, крепятся, как же, они ж крутые, они же не плачут, вот и сгорают в 40 лет от инфарктов, инсультов. Харе болтать, Саня, пробурчал Влад, которого против воли стала интересовать эта занятная лекция. Мне-то 32 всего, а жизнь, считай, кончена. Дурак ты, ответствовал Рыков, и уши у тебя холодные. Твоей жизни, жить, не пережить, даже если ты тапки откинешь по дурости своей. Ты 10 пацанов спас, беду от них отвел, они отслужат, домой вернутся. Жены у них будут, деточки тоже твое продолжение, а у тех деток, свои деточки. Итак, до конца времен. Вот и выходит, бессмертный ты, капитан Деркуль, как есть бессмертный. И тут Влад не выдержал. То, что копилось в нем долгие, невыносимо долгие госпитальные недели, прорвалось наружу, и он взвыл, с матом, с рыданиями. А мудрый доктор Рыков просто обнял его за плечи, стал гладить по голове, как маленького, и приговаривать. Вот и хорошо, вот и правильно, выпусти все, поплачь, и дальше жить будем. Кто ж за нас ее проживет, жизнь-то нашу. И ведь прав был Саня Рыков, насквозь прав. Последние 3 года Владовой жизни не самыми худшими были, и сейчас он ни о чем не жалел, разве что о мышке. Вальпурга, Белла и Сириус молча смотрели на Влада, видимо, не ожидая от него столь образцово-показательной истерики, и тот не выдержал, рассмеялся. «Прошу прощения, на этом истерику можно считать законченной, переходим к делу». «Да нет», – мрачно процедил Сириус, – «все это было весьма познавательно. У меня уже руки чешутся навестить твоих опекунов и пообщаться с ними. Сири, возьми меня с собой, а?» Невинным голоском «а я такая девочка, девочка» попросила Белла. «У тебя же никакой фантазии, открутятишь, и все. А у меня тут пара мыслей в голове появилась. Заблудились, что ли?» – съехидничал Сириус. И уже через пару секунд благородная вдова Лестриндж гоняла не менее благородного главу рода Блэк по гостиной виртуозно направленными жалящими, а он отбивался, но все никак не мог попасть в юркую кузину. Влад на всякий случай переместился с линии огня и ржал как подорванный, а Вальпурга из нарисованной беседки взирала на все это безобразие с умилением во взоре. «Ну, прямо как в детстве», — поделилась она с Владом. До поступления в эту проклятую школу Сири и Белла просто не разлей вода были. А уж когда к этой парочке присоединялся Джеймс Поттер, то градус жертв и разрушений существенно повышался. Отец, удивился Влад, но потом вспомнил про бабушку Дарею. Конечно, они же родственники, вот и общались еще до Хогвартса. Поэтому Влад только кивнул, соглашаясь. Между тем Сириус и Белла успели наградить друг друга огромными носами и ушами-лопухами. К тому же Белла ухитрилась наколдовать кузену бычьи рога. После этого вполне довольная собой парочка помирилась, вернула друг другу пристойный вид и спокойно вернулась к прерванному разговору. Влад только усмехнулся про себя. Похоже, что это представление Белла и Сири устроили для него лично, чтобы снять напряжение. Все-таки в этой парочке было слишком много общего. Не будь они столь близкой родней, хоть сейчас под венец. Впрочем, и так неплохо. Гарри задал один очень правильный вопрос, спокойно заметил Сириус. «У меня нет сомнений, что Дамблдор и Волдеморт сумели каким-то образом сговориться насчет него, и, как бы я ни относился к Сопл-Снейпу, тот реально проявил себя с лучшей стороны. Он один попытался спасти Гарри, защитить его, пока все остальные яй, то есть затылок, чесали. А вот резоны Волдеморта. Его странная зацикленность на Гарри еще со времен проклятого пророчества объясняет, почему он так хотел заполучить тебя, Гарри, и все, что произошло потом. Он говорил, что ему еще может понадобиться твоя кровь, но при этом то, как с тобой обращались эти твари. Ты же не один раз мог умереть. Неужели никто из них не понимал, какой откат может быть за последнего в роду, да еще ребенка по сути? Матушка, неужели они вдруг забыли, чем это может грозить? Я не знаю, сын, вздохнула Вальпурга. Это похоже на безумие. Возможно, это и есть безумие, высказался Влад. «Темный лорд воскрес из крестража, и вряд ли этот крестраж был единственным. Не воскрес, неожиданно вмешалась Белла. Вернуться из-за грани таким образом невозможно. Поверь, меня очень хорошо обучали ритуалистике. Петтигрю получил нежить, лича, а личу недоступны обычные человеческие чувства. Ни любви, ни тоски, ни жалости», — пробормотал Влад. «Примерно так», — кивнула Белла. «А вот то, что его одержимость тобой никуда не делась, говорит об одном. Это Дракклово предсказание было связано с настолько сильной ментальной закладкой, что она и после смерти не слетела. И не сердись, Гарри, он таким образом пытался показать, что ты принадлежишь ему. Это я понял», — проворчал Влад. «Прочувствовал, так сказать, всем организмом. Белла, будь добра, выражайся конкретнее. Лич таким образом убирал конкурента». «В смысле?» — хором поинтересовались Влад и Сириус. Вздохнула Белла. «Возможно, конкурента народ Слизерин. Видимо, он сумел узнать что-то такое, что не мог убить тебя напрямую, и приказать тоже не мог. Это слишком похоже. Леди Вальпурга, подтвердите. Близких родственников нельзя убивать, это чревато потерей магии. И прости, Гарри, это объясняет то, что он насиловал тебя не один. Разделенная ответственность. Ты, так или иначе, находишься в родстве, близком или дальнем практически со всеми благородными семьями. И именно по ним били откаты за то, что приказывал делать Волдемарт. Метка. Они все сходят с ума, все. И прежде всего это бьет по детям. Аномальная жестокость Драка – это тоже признак безумия». Вальпурга только молча кивнула. «Может, мне еще его и пожалеть?» — зло прошипел Влад. «И вообще, я-то здесь каким боком? Да, я помню, что Поттеры — потомки одной ветви Певереллов, а Слизерины — другой, но таких наследников среди чистокровных, хоть пруд пруди. Если уж на то пошло, то чистокровные поколениями женились в узком кругу, какая-то частица крови Слизерина есть у многих. А вот Валдя — прямой потомок основной линии, он же сын Мирапыгонт, разве не так? Не знаю, как ты об этом узнал», — подтвердила Вальпурга, — «но все верно. Поттеры никак не могут считаться более близкими потомками Слизерина. Тут ты промахнулась, Белла». «Не знаю, не знаю», — задумался Сириус. «Мы точно знаем все про Поттеров, но совершенно ничего толком не знаем про маму Гарри, Лили». «Еще лучше», — фыркнул Влад. «Моя мама, Лили Поттер, была маглорожденной. Это всем известно, и я не собираюсь отрицать этот факт. Лили Эванс всегда была слишком сильной для обычной маглорожденной», — спокойно констатировал Сириус. «Все время учебы она уверенно входила в десятку сильнейших учеников Хогвартса. И, поверь, следующий по силе маглорожденный находился где-то в конце третьей десятки. Если бы Джеймс, прости, Гарри, не показал к ней особый интерес еще с первого курса, она бы уже на втором была помолвлена с кем-нибудь из чистокровных. А так, с Поттерами и Блэками никто связываться не рисковал, и Лили не видела многого, что видели остальные маглорожденные. Довольно долгое время по школе ходила версия, что Лили – потомок сквибов одного из чистокровных семейств. Но мы пресекли подобные разговоры. Джеймс очень любил твою маму, Гарри, и хотел уберечь ее от той грязи, которая на нее могла вылиться». «Ладно», – кивнул Гарри. «Пусть так, но разве сильные маглорожденные – такое редкое явление? Моя однокурсница Гермиона Грейнджер вообще училась чуть ли не лучше всех». «Невозможно», — отрезал Сириус. «Меня это сразу удивило, а теперь я думаю, что твоя подруга никакая не маглорожденная. Гарри, пойми, преимущество чистокровных именно в поддержке родовой магии. Помнишь, ты рассказывал мне про приятелей Драко Малфоя, Крэбба и Гайла?» — уточнил Влад. «Да», — кивнул Сириус. «Тупицы, каких поискать, верно. Но эти тупицы исправно сдавали экзамены, пусть и не на самые высокие оценки. Мозги у них, может, и не лучшие, но с магией все в порядке. Так что визит к твоим родственникам весьма актуален. Не думаю, что Петунья Эванс так мало знает о своей сестре, как старается это показать. Заодно и выясним, кто там тебя сторожит». «Логично», — согласился Влад. «Не знаю, что там с происхождением моей мамы, но раз уж Лестринджи торчали тут вдвоем, карауля Беллу, и никаких следов Ордена Феникса не имеется, то значит ни Дамби, ни Волди не ждут, что я тут появлюсь. Барти, мне кажется, появился в качестве гонца от шефа. Впрочем, думаю, настало самое время его расспросить». «Уже», — кивнул Сириус. «Расспросили. Все, что смог, Барти рассказал, но об этом позже. Ты прав, на Гримма тебя не ждали ни змеей мордой, ни бородатой». Влад кивнул и продолжил. А вот в Литтл-Уингинг могут наведаться и те, и другие. И если после общения с орденцами у Дурсли есть шанс хотя бы выжить, то вот после псов там только руины и останутся. «Понимаю», — кивнул Сириус. «Информация, информация», — вздохнул Влад. «Смотрите, что у нас получается. Листринджи упорно караулили Беллу на Гримма и не опасались никаких эскапад со стороны Ордена Феникса. Барти наверняка явился совсем по другому поводу, иначе он бы не упустил случая пленить меня снова». «Это так», — подтвердил Сириус. «Барти явился за Листринджами и не ждал здесь кого-то еще. Теперь, смотрите, Ордену Феникса этот дом недоступен, а значит, и неинтересен, как и ты, Белла. Они просто ждали, чем закончится твое противостояние с мужьями, и все. Видимо, надеялись, что рано или поздно ты не сможешь ждать и покинешь убежище. Но тогда дом закрылся бы», — пробормотала Белла. «Нет», — отрезал Влад. «И это только подтверждает версию о связи Дамблдора и Волдеморта. У псов до последнего времени был в руках твой наследник, Сири, то есть я. Раз уж они договорились насчет меня, то и насчет твоего наследства смогли бы договориться. А я на тот момент был очень хорошо выдрессирован выполнять приказы любые». Сириус тихо выругался. Вальпурга нахмурилась, но ничего не сказала сыну. «И еще», — продолжил Влад, — «они не ждали здесь никакой опасности». «Ладно, Белла не могла ослушаться приказов мужей, но ты-то, Сириус, в принципе ты мог бы обоих братцев в блин раскатать при поддержке родовой магии. Значит, они точно знали, что меня здесь нет», — продолжил Сириус. «Ну, вождь бородатая, лично на камне рода в жертву принесу, по особому обряду. Нечего наш родовой камень этакой дрянью поганить», — отрезала Вальпурга. «Есть у меня одна идея, но об этом думать пока рано, проблемы надо решать последовательно». «Правильно», — вздохнул Влад. «И еще, при таком раскладе смерть Северуса Снейпа была предопределена. Его в этой игре изначально держали за болвана. Господи, как же жаль, вздохнул Сириус. «Знал бы ты, Гарри, как мне стыдно сейчас за эту глупую школьную вражду. Только вот нет больше человека и ничего не исправишь. Но мы живы», — твердо сказал Влад. «И мы должны сделать все, чтобы разорвать этот порочный круг. Это будет не просто месть, это будет возмездие». За стенами старого дома что-то явственно грохнуло, и Владу на миг показалось, что он расслышал далекий пёсий лай, удивительно похожий на злорадный смех. Гримм оценил. «Сэр Финиас Найджелус Блэк говорит, что у него важная информация», — проскрипел внезапно появившийся Кричер. «Идемте в верхний коридор», — сказал Сириус. «Я приказал Кричеру перенести портрет сэра Финиаса туда. Надеюсь, что ему удалось узнать что-нибудь важное». Финиас Найджелус Блэк, изображенный за письменным столом, нетерпеливо барабанил пальцами по столешнице, нервно косясь на горку пергаментных свитков, лежащих рядом. Увидев входящих, он быстро произнес: «Глава, наследник, леди Белла, приветствую. У меня важная информация». «Говорите, сэр Финиас», — кивнул Сириус. «Я так понял, что знак кровной мести Блэков появился на директорском столе с вашего ведома, глава?» «По воле покровителя рода, сэр Финиас», — отрезал Сириус. «Вот как? Что ж, это произвело впечатление, а уж когда он понял, что это такое, как его корежило. Песня просто. Готов поклясться, наш дорогой ревнитель всеобщего блага напуган всерьез», — задумчиво произнес Финиас Найджелус Блэк. «И я слышал, что он велел форсировать поиски Гарри Поттера». «Пусть ищет», — невозмутимо кивнул Влад. «Пусть», — согласился Финиас Найджелус. «Но вам следует знать, мистер Поттер, что он приказал искать вас там, где проживает небезызвестная вам Гермиона Грейнджер, не так давно ушедшая из Хогвартса». «Он уже послал кого-то к ней?» — спросил Влад. «Да», — ответил Финиас Найджелус. «Так что стоит поторопиться. Гарри, ты помнишь, где живет твоя подружка? Ее макгловский адрес?» — спросил Сириус. «Сэр Финиас прав, нам следует поторопиться». Примечание к части. Автору на кофе, музу на печеньке. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Глава 14. Чип и Дейл спешат на помощь. «Гарри, ты помнишь, где живет твоя подружка? Ее макгловский адрес?» — спросил Сириус. «Сэр Финиас Найджелус прав, нам следует поторопиться. Суиндон», — быстро ответил Гарри. «Суиндон, улица Тенистая, дом 101. Это адрес родителей Гермионы». «Отлично, переоденься и возьми все необходимое. Аппарируем туда». «Я с вами», — сердито сказала Белла. «Ты забыла про метку», — напомнил Влад. «А если туда подтянулись не только члены ордена, но еще и псы?» «Значит, их ждет большой сюрприз», — огрызнулась Белла таким тоном, что сразу же стало понятно, отговорить ее не удастся. «Ладно», — кивнул Сириус. «Кричер, принеси браслет, да, тот самый. Но учти, Белла, не миновать тебе магического истощения. Этот браслет скроет тебя от лорда на время, но и силу будет пить нехило». «Ничего, переживу», — заявила просиявшая Белла. Так давно не было возможности размяться по-настоящему. 5 минут спустя все трое, одетые в темные брюки, высокие ботинки и худи с низко надвинутыми капюшонами, собрались внизу. Белла задумчиво поправляла широкий металлический браслет на предплечье, покрытый перекрещивающимися цепочками рун. Браслет полностью скрывал метку, и Влад подумал, что не худо бы проверить свой парсилтанк. Наверняка лорд пользовался им, когда накладывал метки, может, удастся и снять их таким образом. Тем более, что и объект для исследования есть подходящий, Барти. Его точно не жалко. «Готовы?» – спросил Сириус. «Гарри, Белла, возьмитесь за руки. Гарри, назови еще раз адрес, только четко и громко. И дом не называй. Мало ли что там может быть. Вывалимся не в самый удачный момент, и все, пакуй нас тепленькими. Суиндон, улица Тенистая». «Как было велено», — громко и четко сказал Гарри и сжал в руке ладонь Беллы. Сириус взял Беллу за другую руку и сделал сложное движение палочкой. Обстановка дома Блэков тут же исчезла, слившись в одно размазанное пятно, в живот словно воткнули огромную вязальную спицу, к горлу подступила тошнота. Хорошо, хоть длилось это какие-то доли секунды. Потом мир вокруг снова обрел четкость, и Влад, Белла и Сириус оказались стоящими прямо на улице обычного английского пригорода. Хорошо, хоть не под фонарем, был шанс, что в поздних сумерках никто на них не обратит внимания. Влад огляделся и узнал знакомую улицу Суиндона. Один раз после второго курса Гарри нарушил строгий запрет Дамблдора и выбрался к подруге в гости. Было это в конце июля, аккурат перед днем рождения. Пацана реально задолбали опекуны, задолбали до такой степени, что он готов был совершить что-то нехорошее, вот он и слинял, и провел с Гермионой и ее родителями целый день, только день, но тогда в сердце Гарри поселилась отчаянная мечта о семье, именно такой семье, как у Ричарда и Джейн Грингер. К вечеру его разыскал злющий с ней и вернул на Тисовую, предварительно здорово пройдясь по умственным способностям единственного представителя рода Поттер в своем собственном неподражаемом стиле. Как же тогда Гарри ненавидел его, но, похоже, Снейп как-то сумел достучаться до глубоко похороненного разума Дурсли, они больше не трогали Гарри до конца лета. «Это здесь?» – толкнул Влада в бок Сириус. «Все правильно», – правильно отозвался Влад. «Вон там, в конце улицы дом Грингеров. Кажется, все тихо», – задумчиво сказала Белла, оглядевшись. «Как бы мы ни опоздали, только не это», – вырвалось у Влада. «Если из-за дружбы с Гарри погибнет еще и Гермиона, это будет уже перебор». «Тихо», – прошипел Сириус. «Идем к дому». И тут из кустов прямо к ним под ноги прыгнул какой-то большой лохматый комок, который при ближайшем рассмотрении оказался огромным рыжим лохматым котярой с кривыми лапами и приплюснутой мордой. Котяра вцепился лапами в штанину Влада и издал тоскливое, отчаянное мяуканье. «Живоглот!» — хором воскликнули Влад и Сириус. «Это что за зверюшка?» — удивилась Белла. «Это живоглот, кот Гермионы», — пояснил Влад. «Глотик, с Гермионой все в порядке?» Живоглот снова издал тоскливое мяуканье и потянул Влада за штанину. «Вот же ж!» — фыркнул Сириус. «Похоже, гости в доме. Значит, так, подтягивайтесь ближе и как можно незаметнее, а я пока схожу на разведку. Покажешь, что там у вас творится, рыжий?» «Имэр мряв», — коротко отозвался кот и побежал по тротуару, гордо подняв пушистый хвост. Сириус перекинулся в бродягу и рванул следом. «Блин», — пробормотал Влад, — «а ведь фениксовцы знают об униформе Сири». «Не думаю, что он будет им показываться», — ответила Белла. «Догоняем их, вон, смотри, подходящая живая изгородь». И Влад с Беллой свернули с тротуара и под прикрытием живой изгороди стали пробираться к дому Грингеров. «Смотри, антиоперационный купол», — пробормотала Белла. «И там, кажется, кто-то есть. Вон, у калитки». Влад присмотрелся. И точно, у калитки маячил тощий сгорбленный силуэт. «Узнаешь?» — спросила Белла. «Это точно не пожиратель, но где-то я его видела. Давай подберемся поближе», — предложил Влад. «Он, похоже, не особо внимателен». Неясный силуэт достал что-то из кармана, поднес ко рту, и Влад расслышал бульканье. «Пари держу, что это Флетчер», — пробормотал он. «Валить будем?» — деловито спросила Белла. «Все меньше сторонников у Бородатого. Или на Гримма прихватим, расспросим, как надо, Флетчер, мелкая сошка, вряд ли он что-то серьезное знает», — ответил Влад шепотом. «Да и боец из него никакой, мозги давно пропиты, и он за мной приглядывал иногда в Литтл-Уингинге. Знал, как со мной обращались дурсли, ни разу не помог. Значит, туда ему и дорога», — проворчала Белла, послав в коротышку оглушающие, а следом инкарцера. «Пусть пока так полежит, мало ли, может, на него живого сигнал какой-то завязан у тех, кто внутри». Тут из темноты вынырнул черный пес, махнул хвостом, тихонько тявкнул, приглашая следовать за собой. Влад достал палочку, проверил дом на сигнальные чары, но на нем ничего не было, кроме уже упомянутого белого антиоперационного купола. Поэтому вся троица обошла дом и проникла на задний двор через открытую калитку. Задняя, кухонная дверь была приоткрыта, кухонное окно светилось, в отличие от тех, что были расположены по фасаду. Сириус оглянулся на них, помотал головой и протиснулся в приоткрытую дверь. Влад и Белла подобрались поближе и заглянули в окно. На кухне действительно были люди. Высокий мужчина в коричневых домашних брюках валялся на полу, спеленатый инкарцерой и явно без сознания. Миловидная женщина в синем халатике сидела на небольшом диванчике в углу кухни, нервно обхватив руками плечи. Лицо ее было испуганным. Перед ней стояла, заслоняя, не менее бледная Гермиона с палочкой на изготовку. Она явно не собиралась сдаваться без боя. Ее противник стоял спиной к Гарри и Белле, так что им было видно только широкие плечи, обтянутые красной аврорской мантией, бритый смуглый затылок и дурацкую цветную шапочку. «Кингсли», — прошипел Влад. «Ну, все, мужик, ты нарвался. Думаю, вот его стоит прихватить с собой. Пошли, Белла». «Погоди», — с неожиданной рассудительностью схватила его за руку Беллатрикс. «Не думаю, чтобы против сильной способной ведьмы Дамблдор послал только одного боевика. Флетчер не в счет, значит, тут явно должен быть кто-то еще». «Правильно думаешь, Белла», — раздался сзади знакомый хриплый шепот. «Бросайте палочки, хе-хе-хе, детки. Поиграли и будет. Вот уж Эльбус обрадуется. Обе потеряшки разом. Грюм». Пронеслось у Влада в голове. «Вот же сволочь, не иначе зелье легкой поступи выпил. А мы-то тоже хороши», — завалили ухо. Влад с Беллой переглянулись, и Белла бросила палочку на земь. «А теперь ты, Гарри, или я завожу эту пожирательскую подстилку», — прошипел незаметно подкравшийся Грюм. «Давай, давай, я не шучу, Круция». Белла с тихим всхлипом повалилась на земь, корчась от боли. Влад, старательно изображая испуг и растерянность, тихо вскрикнул. «Да, да, сейчас, хватит, мистер Грюм, не мучайте ее», и поднял руку, делая вид, что хочет достать палочку из кобуры на поясе. На самом деле в руку капитану скользнул метательный нож, и он, стремительно развернувшись, ударил Грюма в горло, точно в сонную артерию, а потом резко рванул, расширяя рану. «Ахайрер», — прохрипел Шизоглаз, на лице его появилось жуткое недоумение, искусственный глаз бешено завращался, и старый параноик рухнул на земь рядом с Беллой. «Финити!» — навел Влад палочку на Беллу, отменяя Круция. Женщина тут же вскочила на ноги, схватила собственную палочку и, наведя ее на еще корчащегося Грюма, прошипела. «Авада Кедавра!» Зеленый луч послушно ударил Аврора в грудь. Грюм в последний раз дернулся и затих. «Такую тварь за спиной нельзя оставлять!» — зло выплюнула Белла. «Хороший удар, но он же, как таракан живучий, вдруг бы оклемался». Вместо ответа Влад молча поднес руку Беллы к губам и поцеловал тонкие пальцы. «Пошли теперь с Кингсли разберемся», – прошептал он. И в этот самый момент с кухни донесся грохот разбиваемой посуды и ругательства. Влад одним прыжком влетел в кухню, чуть не сняв дверь с петель и облегченно перевел дух. Диспозиция за время короткой стычки с Грюмом успела существенно поменяться. Серый от боли Кингсли валялся на полу в позе эмбриона, а огромный черный пес с явным намерением отгрызть вцепился в его руку, рефлекторно сжимавшую палочку. Гермиона переместилась к лежащему на полу отцу, пытаясь привести его в чувство, а миссис Грейнджер держала в руках чайник с кипятком, видимо желая с помощью этого нехитрого предмета слегка изменить природные внешние данные Шиклболта. «Бродяга, в сторону!» — выкрикнул Влад. «Ступифай, инкарцера!» Пес неохотно выпустил явно раздробленное его мощными зубами запястье Шиклболта, и в ту же минуту чернокожий Аврор оказался обездвижен и связан. «Вулнера санентур», — добавила Белла, и огромная рана на запястье Шиклболта стала уменьшаться. «Еще сдохнет раньше времени», — пояснила Беллатрикс свое неожиданное человеколюбие, — «а он нам и живым может понадобиться». Сириус, брезгливо гавкнув, перекинулся в человека, и это явно оказалось лишним для нервов миссис Гринджер. Она выронила чайник хорошо, хоть в раковину, и осела на пол в обмороке. Влад еле успел подхватить женщину, Белла осторожно привела ее в чувство, тем временем Гермионе удалось вернуть сознание отцу, и оба Гринджера были усажены на узкий кухонный диванчик, а Гермиона бросилась на шею Владу. «Гарри, Гарри, господи, это ты! Я уже думала, что с ума схожу, ты мне мерещиться начал! Прости меня, прости, я не смогла тебе помочь!» «Все в порядке, Герми», — отозвался Влад. «Не ты виновата в том, что со мной случилось, а теперь со мной все хорошо, и я сглупил, ведь мог же намекнуть, чтобы вы уезжали, но сейчас все в порядке, за исключением того, что тебе, Гермиона, и твоим родителям опасно здесь оставаться», — проворчал Сириус. «Мы забираем вас с собой, в идеале вам нужно вообще покинуть страну, но сейчас плохо с международными портключами». «Мистер, вы кто такой?» — грозно спросил слегка отошедший от шока Ричард Гринджер. «Во что оказалась замешана наша девочка? Кто эта женщина? И при чем здесь Гарри Поттер, которого Герми оплакивала последние 3 года, а теперь он стоит на моей кухне живой и здоровый?» «Извините, мистер Гринджер», — вежливо сказал Влад, — «мы ответим на все ваши вопросы, но только тогда, когда окажемся в безопасном месте. Поверьте, вам грозит реальная опасность, и это только первая ласточка. Пожалуйста, соберите документы, деньги, ценности и все необходимое. Мы уходим». Гринджер смерил Гарри хмурым взглядом, но потом решил, что ситуация не та, чтобы мериться эго, прошептал жене на ухо несколько слов, и они молча поднялись с диванчика и вышли из кухни. «Тебе тоже лучше собраться, Герми», — сказал Влад. «Мы уходим». Гермиона молча кивнула, и уже через 5 минут полностью одетое семейство Гринджеров с сумками и чемоданами в руках вновь оказалось на кухне. Гермиона нервно прижимала к себе невозмутимого живоглота и, не отрываясь, смотрела на Гарри. Видимо, его внезапное воскрешение произвело на девушку столь сильное впечатление, что она даже про Беллу ничего не спросила. Впрочем, и Белла сейчас ничуть не походила на сумасшедшую пожирательницу. «Отлично», — кивнул Сириус. «Кричер». «Да, хозяин Сириус». Посреди кухни с громким хлопком материализовался домовик. «Мистер Гринджер, миссис Гринджер», — быстро сказал Влад. «Это домовой эльф, его зовут Кричер. Он перенесет вас в безопасное место. Возьмите его за руки, не бойтесь. Надо отдать должное Гринджерам. Жизнь с малолетней ведьмой приучила их ко многим странностям. Поэтому они молча взяли Кричера за руки. «Кричер, перенеси мистера и миссис Гринджер на Гримма», — скомандовал Сириус. «И возвращайся за мисс Гермионой». «Да, хозяин Сириус», — кивнул головой Кричер. Влад удивленно поднял бровь. «Ни единого пассажа про грязных маглов, которые осквернят благородный дом Блэков, из уст домовика-шовиниста не последовало. Более того, он отнесся к Ричарду и Джейн даже с некоторым почтением». Хлопок, и все трое исчезли. «Гарри Поттер», — прошипела Гермиона, наконец-то отмерев. «Я не понимаю, что происходит, но ты мне все-все объяснишь». «Само собой», — улыбнулся Влад, и вновь материализовавшийся Кричер увел с собой Гермиону, прихватив и неподвижное тело Кингсли. «Вот и отлично», — хищно улыбнулся Сириус. «Между прочим, там еще Грюм снаружи караулил», — заметил Влад. «Он застал нас врасплох», — добавила Белла, и Гарри ему горло перерезал. «А я сверху Авадой добавила. Туда ему и дорога», — холодно усмехнулся Сириус. «Жаль только, что слишком быстро. Там еще Флетчер», — заметил Влад. «Но вот он как раз жив. Добить не стоит», — отозвался Сириус. «С собой заберем. В подвалах места много. Аппарируем». «Погоди», — заметила Беллатрикс. «Давай выйдем на улицу». А когда они вышли, Белла подошла к трупу Грюма и хладнокровно отрезала ему голову Сика. «Сири, трансфигурируй мешок», — сказала она. «Пусть Кричер отнесет бородатому очередной подарочек». «Хорошая идея», — одобрил Сириус и выполнил требуемое, превратив в мешок валявшуюся на траве коробку. Белла ловко поместила в мешок отрезанную голову, навела на обезглавленное тело палочку, пробормотала заклинание, и Влад увидел, как тело распадается в прах. Остался невредимым только протез ноги. Его Белла, не чинясь, тоже закинула в мешок. Сириус же, походя, превратил связанного Флетчера в камень и положил себе в карман. «Вот так будет лучше», — заявил Сириус. «Теперь можно и возвращаться». «Секунду», — быстро сказал Влад. «Белла, ты можешь вызвать метку над домом, добавим неразберихи. Пусть Дамби и Волди между собой бодаются». «Точно», — расхохоталась Белла. «Гарри, «Ты гений!» И женщина подняла палочку вверх, вычертила что-то в воздухе и крикнула: «Марс Мордре!» Некоторое время все трое любовались тем, как над домом набухает ядовитой зеленью светящийся череп с выползающей изо рта змеей, а потом быстро аппарировали обратно на Гримма. На Гримма их уже дожидался верный Кричер с докладом. Макгловские воспитатели благородной мисс Гермионы и сама благородная мисс пьют чай в малой столовой, заявил он. Хозяюшка Вальпурга развлекает их светской беседой. Пленник находится в подвале, в особой камере. Кричер долечил рану и дал ему сонное зелье. «Стоп!» – поразился Гарри. «Почему, воспитатели?» «Мистер и миссис Грингер, родители Гермионы». Кричер покачал головой. «Наследник Гарри не понимает. Кричер чует кровь рода, которому служит. Благородная мисс Гермиона не может быть дочерью этих Макглов. Она принадлежит к роду Блэк». «Не может быть», — пробормотала Беллатрикс. «Значит, эксперимент лорда все-таки увенчался успехом. И вслед за этим Белла сделала то, чего от нее никто не ожидал, потеряла сознание». Примечание к части. Kingsley Shacklebolt. https://www.designs-mixed-som-wp-santentu-plats 2018-08-31 DICE-9-JPG. Глава 15. Сплошная Санта-Барбара. «Отпусти меня, чудо-трава!» Кричер покачал головой. «Наследник Гарри не понимает. Кричер чует кровь рода, которому служит. Благородная мисс Гермиона не может быть дочерью этих Макглов. Она принадлежит к роду Блэк. Не может быть», — пробормотала Беллатрикс. «Значит, эксперимент лорда все-таки увенчался успехом. И вслед за этим Белла сделала то, чего от нее не ожидал никто, потеряла сознание». «Ять колотить!» — вырвалось у Влада. «Что?» — удивился Сириус. «Я говорю, ничего себе неожиданность. Это что, Герми, дочь Беллатрикс? Получается, да не может быть!» — вырвалось у Сириуса. Но о помощи даме они оба не забыли. Сириус подхватил Беллу на руки, Влад помог устроить женщину на небольшом диванчике, приткнувшемся у стены, а причитающий Кричер приволок нюхательную соль в изящном золотом флакончике и веер, чтобы обмахивать потерявшую сознание даму. Все эти действия вместе возымели положительный эффект. Белла открыла глаза и слабым голосом спросила: «Мне почудилось, или эта девушка и впрямь может быть моей дочерью?» «Не проверим, не узнаем», — жизнерадостно ответил Сириус. И вся троица дружно рванула к гобелену и замерла. От имени Беллатрикс действительно отходил тонкий листочек с именем Гермиона, только вот имя было вышито красным, и братья Лестринджи никакого отношения не имели к ее появлению на свет. «Герми, бастард», — обратил внимание Влад на красный цвет имени. «И не просто бастард», — проворчал Сириус. «Ты только глянь». Влад глянул, потом протер глаза и глянул еще раз, но вышитая на гобелене и не думала исчезать. От имени Беллы пунктирная красная линия шла к имени Томас Марвелла Риддл, наследник Слизерин. Соответственно, Гермиона значилась на гобелене как Блэк Грингер, бастард рода Слизерин. Белла стала выкрикивать яростные проклятия Волдеморту, перемежающиеся с радостными возгласами по поводу обретения дочери, а Влад и Сириус переглянулись и хором выдали: